Песнь 22. Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссей хитроумный прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на высокий двери порог. Из колчана он острый высыпал стрелы на полу ног, и потом к женихам обратяся воскликнул: «Этот мне опыт, друзья женихи, удалось окончить. Новую цель я, в какую никто не стрелял до сегодня, выбрал теперь, и в нее угодить Аполлон мне поможет». Так говоря, он прицелился горькой стрелой в Антиноя. Взяв со стола золотую с двумя рукоятями чашу, пить из нее Антиной уж готов был вино, беззаботно полную чашу кустам подносил он, и мысли о смерти не было в нем. И никто из гостей многочисленных пира вздумать не мог, чтобы один человек на толпу их замыслил дерзко ударить и разом предать их губительной Кере. Выстрелил, грудью подавшись вперед, Одиссей, и пронзила горло стрела. Острие смертоносное вышло в затылок, на бок упал Антиной, покатилась по полу чаша, выпав из рук, и горячим ключом из ноздрей засвистала черная кровь. Забрыкавши ногами, толкнул от себя он стол и его опрокинул. Вся пища, горячее мясо, хлеб и другое, смешавшись, свалились на пол. Ужасный подняли крик женихи, Антиной узрев умерщвленным. Всею толпою со стульев вскочили они, и глазами, бегая в круг по стенам обнаженным, искали оружие. Не было там ни щита, ни копья, заощренного медью. Гневными начали все упрекать Одиссея словами: «Выстрел твой будет бедою тебе, чужеземец, последний сделал ты выстрел теперь. Ты погиб неизбежно, убил ты мужа из всех обитающих в волнообъятой Итаке самого знатного. Будешь зато ястребами расклеван». Мнили они, что случайно стрелой чужеземца товарищ их умерщвлен был. Безумцы! Они в слепоте не видали сети, которую близкая всех их опутала гибель.